Малыш, тик-так. Ты продался, бро, как так? Дерьмовый рэпер, прям как Lil Fuck. Ты не выпиздишь бидау, надай мне мой микробэк. Рэперы без таланта размножаются микробы. Надеюсь, альбом выйдет в ноябре, бля, хорошо бы. Кроме Фродо по сравнению с тобою я Бетховен. Я Робин Гуд, без Гуда получается я Робин. Не подпишу с компанией, дело буду свободен. Мой дед вино готовит, творение в подвале броте. Ты видишь, рэп захочешь быкануть, парень не стоит. Я знаю хорошо русский язык, да я юродин. Планы на выходные составляют только боулинг. Не боулинг, а боулинг, шары катать по полу. Простой бит не катит, нужен ёбнутый от улица. Простой щит не катит, ну реально, бля, не курица. Какой гид пойдет на айтишника и отучится? Мне нужен странный фобык, где что точно не окупится. Мы точно взорвем, но пока что лишь слышим шорох. Бля, кто хочет дыма, я уже готовлю порох. Ты считаешь себя мужчиной, но ты вообще лох. Ты считаешь себя мужчиной, ведь твой отец лох. Да я свежий, бич, тик-так. Ты продался, бро, как так? Да я толстый, ем Биг Мак. Где учился, брат? Юрфак? Я бы в жизни не потянул, а тут